not even not the man. Мистер и миссис из Урхэтна привезли вам новых детей. Ну, очень хорошо, дальше мы сами. Спасибо вам. Заходите, дети. Добро пожаловать в ваш новый дом. Прежде всего, хочу кое-что объяснить. У нас здесь строгие религиозные правила. До тех пор, пока вы тут живете, вы будете агностиками. Вот ваши приемные братья и сестры. Они все строгие агностики. Дэвид, ты веришь в Бога? Я не знаю. Правильно. Так, наверху две спальни. Для мальчиков и для девочек. Ваши домашние обязанности указаны в дверях. За мной. Вы будете только в отведенное для этого время. Напитки можно брать из холодильника в любое время. Однако в этом доме пьют только агностическую газировку. Доктор Пеппер и диетический доктор Пеппер. Потому что какой у него вкус? Не солод и не кола. Никто не знает, какой у него вкус, хотя никто не может уверить наверняка. Так, Мелисса? Я не знаю. Очень хорошо.